Часть седьмая. Клингзор пишет Луи Жестокому. Дорогой Луиджи, давно не слышно твоего голоса. Ты еще живешь на свете? Или твои кости уже гложет стервятник? Ты когда-нибудь ковырялся вязальной спицей в остановившихся стенных часах? Я однажды это делал и видел, как в часы вдруг вселился бес, и весь запах времени с треском полетел в тартарары. Стрелки пустились в запуски по циферблату. Они, как сумасшедшие, вращались со страшным шумом очень быстро, а потом так же внезапно все кончилось, и часы испустили дух. Именно это происходит сейчас здесь, у нас. Солнце и луна, обезумев, мчится, словно их кто-то гонит по небу. Дни летят, время убегает, словно через дыру в мешке. Надо думать, и конец будет такой же внезапный, и этот пьяный мир погибнет. Вместо того, чтобы снова взять буржуазно-добропорядочный темп. Весь день я слишком занят, чтобы быть способным о чем-нибудь думать. Как смешно это, между прочим, звучит, когда произносишь вслух такое так называемое предложение. Чтобы быть способным о чем-нибудь думать. Но вечером мне часто тебя не хватает. Тогда я обычно сижу где-нибудь в лесу, в одном из множества погребков, и пью свое любимое красное вино, которое обычно, правда, бывает не лучшим, но все-таки помогает сносить жизнь и вызывает сон. Несколько раз я даже засыпал за столом в погребке, доказывая под ухмылки туземцев, что с моей неврастенией дело обстоит не так уж скверно. Иногда мне составляют компанию друзья и девушки, и тогда приходится упражнять пальцы в лепке женского тела и говорить о шляпах, каблуках и об искусстве. Иногда удается достигнуть хорошей температуры. Тогда мы всю ночь кричим и смеемся. И люди радуются, что Клингзор такой веселый малый. Здесь есть одна очень красивая женщина, которая каждый раз, когда я вижу ее, горячо спрашивает о тебе. Искусство, которым мы оба занимаемся, все еще слишком привязано, как сказал бы какой-нибудь профессор к предмету. Хорошо бы изобразить это в виде ребуса. Мы все еще, хотя и чуть более вольным почерком и достаточно волнующе для буржуа, пишем предметы реальности. Людей, деревья, ярмарки, железные дороги, ландшафты. В этом мы еще следуем некой традиции. Ведь реальными мещанин называет предметы, которые всеми или хотя бы многими воспринимаются и описываются одинаково. Я собираюсь, как только кончится это лето, некоторое время писать только фантазии. Главным образом – мечты. Это будет отчасти и в твоем вкусе. То есть безумно весело и неожиданно, примерно как в истории охотника на зайцев Клофина о Кёльнском соборе. Хоть я и чувствую, что почва подо мной стала довольно зыбкой и, в общем, не жажду дальнейших лет и дел, мне все-таки хочется загнать в глотку этому миру еще парочку-другую шутих. Один покупатель картин написал мне недавно, что восхищается глядя, как я в своих новейших работах переживаю вторую молодость. В этом, пожалуй, есть доля истины. По-настоящему я начал писать, мне кажется, только в этом году. Но то, что со мной сейчас происходит, похоже не столько на весну, сколько на взрыв. Дорогой Луи, я уже не раз радовался про себя, что мы, два старых распутника, по сути, трогательно стыдливы и скорее размажим друг другу стаканами голову, чем как-нибудь выдадим свои чувства друг другу. Пусть так оно и останется, старый еж. На днях мы устроили в погребке возле Баренго праздник с вином и хлебом. Великолепно звучало наше пение в высоком лесу среди ночи. Старые римские песни. Так мало нужно для счастья, когда стареешь и уже чувствуешь холодок в ногах. 8-10 часов работы в день, литр пьемонтского, полфунта хлеба, виргинская сигара, несколько приятельниц и, конечно, тепло и хорошая погода. Это у нас есть. Солнце работает на славу. Моя голова смугла, как голова мумии. В иные дни у меня бывает такое ощущение, что моя жизнь и работа только теперь и начинаются. А иногда мне кажется, что я в 80 лет тяжко трудился и скоро получу право на покой и на отдых. Каждый когда-нибудь подходит к концу, милый Луи. И я в том числе. И ты. Бог знает, что я пишу тебе. Видно, я не совсем здоров. Это, конечно, ипохондрия. У меня часто болят глаза, и иногда меня преследуют воспоминания об одной статье, об отслоении сетчатки, которую я прочел много лет назад. Когда я гляжу вниз через мою знакомую тебе балконную дверь, мне становится ясно, что нам надо еще поработать. Мир несказанно прекрасен и разнообразен. Через эту зеленую высокую дверь он день и ночь взывает ко мне своим звоном, кричит, требует. Я снова и снова выбегаю, ухватываю кусочек его, крошечный кусочек. Благодаря сухому лету здешние зеленые окрестности стали теперь удивительно яркими и рыжими. Никак не думал, что снова возьмусь за красную охру и сиенскую землю. И впереди еще вся осень, жнивье, сбор винограда, уборка кукурузы, красные леса. Я во всем этом буду еще раз участвовать изо дня в день. Напишу еще несколько сотен этюдов, но потом, я это чувствую, я пойду внутрь и снова, как делал это одно время молокососом, буду писать целиком по памяти и воображению, буду сочинять стихи и предаваться мечтам. Нужно и это. Один большой парижский художник сказал молодому живописцу, попросившего у него совета: «Молодой человек, если вы хотите стать художником, то не забывайте, что прежде всего нужно хорошо есть. Во-вторых, очень важно пищеварение. Заботьтесь о регулярности стула. И в-третьих, всегда имейте красивую подружку». Да, этим азам искусства я, надо полагать, научился. И тут у меня никаких загвоздок вроде бы нет. Но в этом году, черт возьми, у меня и в этих простых вещах нет порядка. Ем я мало и плохо, часто целыми днями только хлеб. Порой я вожусь с желудком. Скажу тебе, это самая пустая на свете возня. И нет у меня настоящей подруги. Я имею дело с 4-5 женщинами и одинаково часто бываю утомлен и голоден. Что-то разладилось в часовом механизме. И после того, как я ковырнул его спицей, он хоть и заработал, но спешит, как оголтелый, и при этом ужасно тарахтит. Как проста жизнь, когда ты здоров. Ты еще не получал от меня таких длинных писем, разве что в те времена, когда мы спорили о палитре. Конечно, скоро 5 часов, начинается этот прекрасный свет. Тебе шлет привет твой Клингзор. Постскриптум. Помню, что тебе понравилась одна моя картина, наиболее китайская из всех мной написанных, с хижиной, красной дорогой, зубчатыми деревьями Варанезе и далеким игрушечным городом на заднем плане. Не могу послать ее сейчас, да и не знаю, где ты, но она твоя. Хочу на всякий случай сказать тебе это.